Артур Конан Дойл. Проблема моста Тора. Где-то в подвалах банка Кокс и Ко на Чаринг-Кроссе покоится видавшая виды помятая жестянка вализа с моим именем Джон Х. Ватсон, Д.М., служ в индийской армии. Черной краской на крышке. Она набита бумагами, и почти все они — записи, посвященные примечательным проблемам, которыми мистеру Шерлоку Холмсу приходилось заниматься в то или иное время. Некоторые, и отнюдь не наименее интересные, завершились полной неудачей, а потому о них вряд ли стоит рассказывать, поскольку заключительное объяснение отсутствует. Проблема без разгадки может заинтересовать специалиста, но только раздосадует простого читателя. К таким незавершенным случаям относится судьба мистера Джеймса Филлимора, который было вернулся в собственный дом, чтобы взять зонтик, и которого в этом мире больше никто не видел. Не менее примечателен и случай с парусником Алисия, который в весеннее утро заплыл в небольшую пелену тумана, но не выплыл из нее, и что произошло с ним и с его командой, покрыто мраком неизвестности. Третий примечательный случай, достойный упоминания, связан с Изадором Персано, известным журналистом и дуэлянтом, который был найден в состоянии полного помешательства, со спичечным коробком перед ним, в котором находился удивительный, неизвестной науке червяк. Кроме этих неразгаданных дел, есть еще и связанные с частными семейными тайнами, и мысль, что они могут быть разглашены печатно, вызвала бы большую озабоченность в разных высоких кругах. Мне нет нужды говорить, что подобное нарушение конфиденциальности немыслимо, и что эти записи будут отобраны и уничтожены теперь, когда у моего друга есть досуг заняться этим. Остается немало дел большего или меньшего интереса, которые я мог бы изложить раньше, если бы не опасался, что избыток их может приесться публике, и это скажется на репутации человека, почитаемого мной более кого бы то ни было. В некоторых я сам участвовал и могу говорить как очевидец, в других я либо никакой роли не играл, либо столь малую, что рассказывать о них можно лишь в третьем лице». Ниже следующий рассказ почерпнут из моего личного опыта. Было ненастное октябрьское утро, и, одеваясь, я следил, как ветер срывает и закручивает последние листья, еще сохранявшиеся на одиноком платане, украшающем двор позади нашего дома. Я спустился к завтраку, готовый найти моего товарища в угнетенном настроении, ибо, подобно всем великим художникам, он легко поддавался воздействию окружающей обстановки. Оказалось же наоборот, что он уже почти кончил есть, в настроении прямо-таки радужном и полном той зловещей бодрости, столь характерной для моментов его наилучшего расположения духа. «У вас есть новое дело, Холмс», — заметил я, как будто между прочим. «Способность к дедукции, видимо, заразительна, Ватсон», — отозвался он. «Она помогла вам нащупать мой секрет. Да, у меня есть новое дело. После месяца тривиальности и застоя колеса вновь завертелись». «Не поделитесь ли?» «Делиться, собственно, почти нечем. Но мы можем обсудить и то немногое, что имеется. Ну, когда вы съедите два яйца вкрутую, которыми наша новая кухарка нас облагодетельствовала. Возможно, их состояние имеет кое-какое отношение к экземпляру семейного Геральда, который вчера я заметил на столике в прихожей. Даже такой заурядный пустяк, как варка яиц, требует внимания к течению времени и несовместим с любовной историей в этой превосходной газете». Четверть часа спустя со стола было убрано, и мы сели друг против друга. Он вытащил из кармана письмо. «Вы, конечно, слышали про Нила Гибсона, короля золота», — сказал он. «Вы имеете в виду американского сенатора?» «Ну, он когда-то побывал сенатором от какого-то западного штата, но известен он как величайший в мире магнат по добыче золота». «Да, я о нем слышал. И ведь он уже некоторое время живет в Англии. Его фамилия постоянно упоминается». «Ну, он купил большое имение в Гемпшире лет 5 назад. Возможно, вы также слышали о трагическом конце его жены». «Разумеется. Теперь я вспомнил. Вот почему эта фамилия настолько на слуху. Но никаких подробностей я не знаю». Холмс махнул рукой в сторону стула с газетами на нем. «Я понятия не имел, что это дело может попасть ко мне. Не то вырезки были бы у меня уже готовы», — сказал он. «По сути, проблема, хотя и крайне сенсационная, казалось, никаких трудностей не представляла. Необычная личность обвиняемого не затемняет ясность улик. Именно такой была точка зрения присяжных суда коронера, а также разбирательство в полицейском суде. Теперь дело будет рассматриваться судом графства в Винчестере. Боюсь, задача неблагодарная. Я способен найти факты, Ватсон, но не изменить их. Если на свет не появятся совершенно новые и неожиданные данные, не вижу, на что может надеяться мой клиент». «Ваш клиент? А, я же забыл вам сказать. Начинаю заражаться вашей запутанной привычкой, Ватсон, рассказывать историю задом наперед. Лучше сперва прочтите это». Письмо, которое он протянул мне, было написано твердым властным почерком и гласило следующее. «Отель Кларидж, 3 октября. Дорогой мистер Шерлок Холмс, не могу смотреть, как лучшая из женщин, когда-либо сотворенных Богом, обрекается на смерть и не сделать все, что в моих силах для ее спасения. Но я не могу объяснить случившееся. Не могу объяснить его, но я знаю, вне всяких сомнений, мисс Данбер невиновна. Вы знаете факты, кто же их не знает? Все графство сплетничало, и ни единого голоса в ее защиту». «Дьявольская несправедливость всего этого сводит меня с ума. Сердце этой женщины не позволило бы ей убить и муху. Ну, я приеду в 11 завтра утром и посмотрим, не сумеете ли вы бросить луч света в этот мрак. Может быть, у меня есть объяснение, но я об этом не догадываюсь. Как бы то ни было, все, что я знаю, и все, что я имею, и все, что я есть, все в вашем распоряжении. Только спасите ее». «Если когда-либо в вашей жизни вы использовали всю меру ваших талантов, посвятите их теперь этому делу. Искренне ваш, Д. Нил Гибсон». «Ну вот», — сказал Шерлок Холмс, выбивая табачный пепел из трубки, традиционно выкуренной после завтрака, и медленно снова набивая ее. «Вот джентльмен, которого я жду». «Что до истории, у вас вряд ли достанет время пробежать все эти газеты, а потому я вынужден сообщить ее вам в двух словах, чтобы вы могли в полную меру разбираться в происходящем. Этот человек – крупнейший финансовый магнат в мире и, насколько я понимаю, отличается бешеным и неукротимым нравом». О его жене, жертве трагедии, я знаю, что она была уже не первой молодости. Обстоятельства тем более злополучное, что воспитанием двух их маленьких детей занималась очень привлекательная гувернантка. Вот три участника случившегося. А сцена – великолепный старинный господский дом, средоточие исторического английского величия. Теперь о трагедии. Жену нашли в парке, почти в полумиле от дома поздной ночью, одетую в вечернее платье, с шалью на плечах и с револьверной пулей во лбу. Вблизи нее не обнаружили никакого оружия и никаких указаний на убийство. Никакого оружия вблизи нее, Ватсон, заметьте это. Преступление, видимо, было совершено поздно вечером, а тело нашел лесник примерно в 11 часов. И тогда его осмотрели полиция и врач, прежде чем покойную унесли в дом. Слишком короткий пересказ или вам все достаточно ясно? Вполне ясно. Но почему заподозрили гувернантку? Ну, во-первых, некоторые прямые улики. Револьвер с одной пустой ячейкой и калибра соответствующего пулей был обнаружен на полу ее гардероба. Его глаза прищурились, и он прерывисто повторил: «На полу ее гардероба». Затем он погрузился в молчание, и я понял, что его мысли заработали в каком-то направлении, и было бы глупо отвлекать его. Внезапно он вновь толчком вернулся к реальности. «Да, Ватсон, его нашли. Сокрушающее доказательство, а?» «Так решили две коллегии присяжных. Кроме того, у покойной нашли записку, назначавшую встречу на этом самом месте и подписанную гувернанткой. Как вам это? И, наконец, наличие мотива. Сенатор Гибсон – личность привлекательная. В случае смерти его жены, кто, скорее всего, занял бы ее место, как не молоденькая барышня? По всем сведениям, предмет настойчивого внимания ее нанимателя». «Любовь, богатство, власть и препятствие — лишь одна немолодая жизнь. Мерзко, Ватсон, крайне мерзко». «Да, Холмс, бесспорно. и у нее не оказалось алиби. Наоборот, ей пришлось признаться, что она находилась вблизи моста Тора, место трагедии, примерно тогда же. Отрицать этого она не могла, так как ее видел там проходивший мимо житель соседней деревни. Действительно, все выглядит неопровержимым. И все же, Ватсон, и все же, этот мост, широкая каменная арка с балюстрадами по сторонам, переброшен над сужением длинного глубокого водного пространства с берегами, заросшими камышом. Зовется оно болотом Тора. Убитая лежала у входа на мост. Таковы основные факты. Но вот, если не ошибаюсь, и наш клиент значительно раньше назначенного часа. Билли открыл дверь, но назвал совершенно неожиданную фамилию. Мистер Марлоу Бейтс был абсолютно незнаком нам обоим. Худой, нервный фитюлька, с испуганными глазами, с нерешительной дерганой манерой держаться. Человек, на мой профессиональный взгляд, находящийся на грани полнейшего нервного срыва. «Вы как будто взволнованный, мистер Бейтс», — сказал Холмс. «Прошу, садитесь. Боюсь, я смогу уделить вам лишь краткое время, так как в 11 у меня назначена встреча». «Я знаю», — еле выговорил наш посетитель, выстреливая короткие фразы, будто совсем запыхавшись. «С мистером Гибсоном. Мистер Гибсон — мой наниматель. Я управляющий его поместье, мистер Холмс. Он злодей, адский злодей». «Сильное выражение, мистер Бейтс. Я вынужден говорить так, мистер Холмс, поскольку времени почти нет. Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы он застал меня тут. А он вот-вот приедет. Но я никак не мог добраться до вас раньше. Его секретарь, мистер Фергюсон, только сегодня утром сказал мне про его встречу с вами». «И вы его управляющий?» «Я уже предупредил его о моем уходе. Через пару недель я вырвусь из этого проклятого рабства. Безжалостный человек, мистер Холмс, безжалостный со всеми, кто его окружает. Благотворительность напоказ, прячущая его пороки и грехи. Но главной жертвой была его жена. С ней он был свиреп. Да, сэр, свиреп. Как ее постигла смерть, я не знаю. Но я уверен, что он превратил ее жизнь в нескончаемое страдание». «Она была дочерью тропиков, бразильянкой по рождению, как вы, несомненно, знаете». «Нет, это от меня ускользнуло. Тропической по рождению с тропическим характером. Дитя солнца и страсти. Она любила его, как способны любить подобные женщины. Но когда ее физическое обаяние утратило силу, мне говорили, что когда-то оно было неотразимо, удерживать его ей стало нечем. Нам всем она нравилась, и мы сострадали ей и ненавидели его за такое обращение с ней. Но он мастер притворства и коварства. Вот все, что я могу сказать вам. Не верьте его личине, она прячет совсем другое. А теперь я ухожу. Нет-нет, не задерживайте меня. Он вот-вот будет здесь». С испуганным взглядом на часы наш странный посетитель буквально выскочил за дверь и исчез. «Ну-ну», — сказал Холмс после некоторого молчания, «мистера Гибсона словно бы окружают приятные преданные домочадцы. Но предостережение весьма полезное. А теперь нам остается только дождаться появления его самого». Ровно в 11 мы услышали поднимающиеся по лестнице тяжелые шаги, и в нашу комнату вошел знаменитый миллионер. Взглянув на него, я понял не только страх и неприязнь его управляющего, но и злейшие обвинения, которыми осыпали его столь многочисленные дельцы. Будь я скульптором и пожелай идеализировать образ преуспевающего предпринимателя с железными нервами и загрубелой совестью, я выбрал бы в натурщике мистера Нила Гибсона. Его высокая, худая, но кряжестая фигура намекала на ненасытную жадность. Авраам Линкольн, снедаемый вместо высоких низменными устремлениями, мог бы дать некоторое представление об этом человеке. Лицо, будто высеченное из гранита, жестокое, рубленное, беспощадное, в глубоких морщинах, рубцах, бесчисленных кризисов. Холодные серые глаза, пронзительно смотрящие из-под щетинистых бровей, по очереди оглядели нас. Он небрежно поклонился, когда Холмс назвал меня, а затем с властным видом хозяина придвинул кресло к моему товарищу и сел, почти прижав к нему костлявые колени. «Позвольте мне сразу же сказать, мистер Холмс», — начал он, — «что в этом деле деньги для меня ничто. Можете сжечь их, если это поспособствует вам осветить правду». «Эта женщина невиновна, и эта женщина должна быть полностью обелена. Назовите ваш гонорар». «Мои профессиональные услуги оплачиваются по установленной таксе», — холодно сказал Холмс. «И я не отступаю от нее, кроме тех случаев, когда вообще отказываюсь от платы». «Ну, если доллары не играют для вас роли, подумайте о славе. Если вы преуспеете, каждая газета в Англии и в Америке разрекламирует вас до небес». «Благодарю вас, мистер Гибсон, но не думаю, что я нуждаюсь в этом. Возможно, вы удивитесь, узнав, что я предпочитаю работать анонимно, и привлекает меня сама проблема. Но мы напрасно тратим время. Давайте перейдем к фактам». «Думается, все существенные вы найдете в сообщениях прессы. Вряд ли я способен добавить вам что-то полезное. Но если вам требуется более подробное освещение чего-либо, то потому я и тут». «Ну, требуется только одно дополнение, а именно, каковы были подлинные отношения между вами и мисс Данбар?» Король золота прямо-таки затрясся и привстал с кресла, но затем к нему вернулась его бронированная невозмутимость. «Полагаю, вы в своем праве и, возможно, следуете своему долгу, задавая подобный вопрос, мистер Холмс». «Согласимся, что это именно так», — сказал Холмс. «В таком случае могу заверить вас, что наши отношения абсолютно и всегда оставались отношениями между нанимателем и молодой барышней, с которой он не разговаривал и которую попросту не видел, кроме как в обществе его детей». Холмс поднялся с кресла. «Я довольно занятой человек, мистер Гибсон», — сказал он, «и у меня нет ни времени, ни вкуса для пустопорожних разговоров. Желаю вам доброго утра». Наш посетитель также встал, и его высокая нескладная фигура воздвиглась над Холмсом. Глаза под щетинистыми бровями гневно блеснули, а землистые щеки окрасил румянец. «О чем вы, мистер Холмс, черт дери? Вы отказываетесь от моего дела?» «Ну, мистер Гибсон, во всяком случае, отказываю вам. Полагаю, мои слова были достаточно ясными». «Ясными-то ясными, но что за ними кроется? Набиваете себе цену или боитесь взяться за него или что еще? У меня есть право на прямой ответ». «Пожалуй, что так», — сказал Холмс, — «и вы его получите. Это дело само по себе достаточно сложно и без усугубления его трудностей ложными сведениями». «То есть я лгу?» «Ну, я пытался выразиться поделикатнее, насколько в моих силах, но если вы настаиваете на этом слове, возражать я вам не стану». Я вскочил на ноги, так как лицо миллионера стало поистине дьявольским от ярости, и он вскинул могучий кулак. Холмс лениво улыбнулся и протянул руку за трубкой. «Нельзя ли потише, мистер Гибсон? После завтрака мне претит даже самый безобидный спор». «Поверьте, прогулка на свежем воздухе и спокойное взвешивание положения пойдут весьма вам на пользу». Я не мог не восхититься тому, как с неимоверным самообладанием за одну секунду жгучее пламя гнева сменилось ледяным и презрительным равнодушием. «Ну, это ваш выбор. Полагаю, вы знаете, как вести свои профессиональные дела. Я не могу заставить вас согласиться против вашей воли. Нынче утром вы оказали себе плохую услугу, мистер Холмс. Я ломал людей и покрепче вас. Никому еще не удавалось пойти мне наперекор и извлечь из этого выгоду. Многие люди говорили мне что-то в этом роде, а я, как видите, все еще тут», — сказал Холмс. «Ну так доброго утра, мистер Гибсон. Вам надо научиться еще многому». Наш посетитель вышел, хлопнув дверью, а Холмс покуривал в невозмутимом молчании, задумчиво устремив глаза в потолок. «Какие-нибудь предположения, Ватсон?» — спросил он наконец. «Ну, Холмс должен признаться, учитывая, что этот человек, несомненно, сметает со своего пути любые препятствия, а его жена вполне могла оказаться препятствием и объектом неприязни, как нам прямо сказал этот Бейтс, мне кажется, вот именно, и мне тоже. Но какими были его отношения с гувернанткой и как вы их обнаружили?» «Блеф, Ватсон, чистейший блеф. Когда я взвесил страстную, попирающую всякие условности, неделовую тональность его письма и сопоставил ее со сдержанностью манеры внешности того же человека, стало совершенно очевидно, что тут замешано какое-то сильное чувство, сосредоточенное на обвиняемой женщине, а не на жертве. Нам необходимо совершенно точно понять отношения внутри этой троицы, чтобы добраться до истины. Вы видели мою лобовую атаку на него и с какой невозмутимостью он ее встретил. Тогда я пошел на блеф, создав впечатление, будто абсолютно уверен, хотя на самом деле у меня не было ничего, кроме сильных подозрений». Может быть, он вернется? Он наверняка вернется. Должен вернуться. Он не может оставить все как есть. Ха! Не звонок ли это? Да. И его шаги. Ну-с, мистер Гибсон, я как раз говорил доктору Ватсону, что вы что-то задерживаетесь». Король золота вошел в комнату далеко не так воинственно, как покинул ее. Его раненая гордость все еще просвечивала в негодующем взгляде, но здравый смысл подсказал, что ему придется смириться, чтобы достичь своей цели. «Я подумал, мистер Холмс, и я чувствую, что слишком поторопился, неверно восприняв ваши слова. Вы вправе выискивать факты, какими бы они ни были, и мое уважение к вам только возрастает. Однако могу вас заверить, что мои отношения с мисс Данбар никак с этим делом не связаны». «Решать тут мне, не так ли?» «Да, пожалуй, вы как хирург, которому нужно узнать все симптомы, прежде чем поставить диагноз. Именно, совершенно точное определение сути, и лишь пациент, у которого есть причина обмануть своего врача, будет скрывать от него факты». «Быть может, но согласитесь, мистер Холмс, что мужчины в большинстве упрутся, если их напрямик спросят, каковы их отношения с данной женщиной, то есть в случае, если речь идет о серьезном чувстве. Думается, у большинства мужчин имеется в душе свой тайный уголок, куда они не допускают посторонних, а вы внезапно ворвались в него. Но ваша цель вас извиняет, поскольку это ради ее спасения. Ну, доступ открыт, и вы можете исследовать все, что сочтете нужным. Чего вы хотите? Правды!» Король золота секунду помолчал, как человек, собирающийся с мыслями. Его угрюмое, иссеченное морщинами лицо стало даже еще печальнее и мрачнее. «Я могу изложить ее вам в нескольких словах, мистер Холмс», — сказал он наконец. «Есть вещи, говорить о которых так же больно, как и трудно, а потому я не стану углубляться больше, чем необходимо. Я познакомился с моей женой, когда искал золото в Бразилии. Мария Пинто была дочерью высокопоставленного чиновника в Манаусе и настоящей красавицей. В те дни я был молодым и пылким, но даже теперь, когда я оглядываюсь на прошлое с кровью более холодной и взглядом более критичным, я только убеждаюсь, что ее красота была редким чудом. Ну, короче говоря, я полюбил ее и женился на ней. И только когда романтический пыл угас, а на это ушли годы и годы, я понял, что у нас с ней нет ничего общего, абсолютно ничего. Моя любовь сошла на нет. Если бы и ее любовь сошла на нет, было бы легче. Но вы знаете чудесное свойство женщин. Что бы я ни делал, ничто не могло оттолкнуть ее от меня. Если я бывал суров с ней, даже жесток, как утверждали некоторые, то потому лишь, что знал, если мне удастся убить ее любовь, если она превратится в ненависть, нам обоим станет легче жить. Но ничто ее не изменяло. В этих английских лесах она обожала меня точно так же, как 20 лет назад на берегах Амазонки. Что бы я ни делал, она оставалась предана мне. Затем появилась мисс Грейс Данбар. Она ответила на наше объявление и стала гувернанткой наших двух детей. Может быть, вы видели ее портрет в газетах. Весь мир объявил, что она очень красива. Ну, я не стану притворяться, будто нравственностью превосхожу своих ближних, и признаюсь вам, что не мог жить под одной кровлей с такой женщиной, ежедневно соприкасаться с ней и не проникнуться к ней страстным чувством. Вы осуждаете меня, мистер Холмс? Я осуждаю вас не за то, что вы чувствовали, но только если вы не сдерживались, ведь эта барышня в какой-то мере находилась под вашей защитой. «Пожалуй», — сказал миллионер, хотя на мгновение этот упрек вызвал прежний гневный блеск в его глазах. «Я не претендую быть лучше, чем я есть. Пожалуй, всю свою жизнь я был человеком, который сразу протягивает руку за тем, чего хочет, а я никогда ничего не хотел так сильно, как любви и страсти этой женщины». И я ей это сказал. «Ах, значит так?» Когда Холмса что-то трогало, он выглядел очень грозным. «Я сказал ей, что женился бы на ней, если бы мог, но что это не в моей власти. Я сказал, что за деньгами не постою и сделаю все, чтобы сделать ее счастливой и не нуждающейся ни в чем». «Такая щедрость!» — сказал Холмс с усмешкой. «Послушайте, мистер Холмс, я пришел поговорить с вами об уликах, а не о морали. Я не нуждаюсь в вашей критике». «Только ради юной барышни я вообще возьмусь за ваше дело», — жестко сказал Холмс. «В чем бы ее ни обвиняли, это не может быть хуже того, в чем вы сами признались, что вы пытались погубить беззащитную девушку, которая жила под вашей кровлей. Кое-кого из вас, богачей, следовало бы научить, что нельзя подкупить весь свет, смотреть сквозь пальцы на ваши бесчинства». К моему удивлению, король золота выслушал это обличение спокойно. «Теперь я и сам смотрю на это именно так. И благодарю Бога, что мой план не сработал, как я задумал. Она отказала мне наотрез и хотела тут же покинуть мой дом». «Так почему же не покинула?» «Ну, в первую очередь, ей надо было подумать о тех, чье благополучие зависело от нее, и ей было нелегко обречь их невзгодам, отказавшись от заработка». Когда я поклялся, а я поклялся, что она больше никогда ничему подобному не подвергнется, она согласилась остаться. Но была еще одна причина. Она знала, какое влияние имеет на меня, и что оно сильнее чьего бы то ни было в мире. И она хотела использовать это влияние во имя добра. Каким образом? Ну, она кое-что знала о моих делах, они огромные, мистер Холмс, вне пределов воображения обычного человека. Я могу сделать кого-то или же сломать, и чаще ломаю. И речь не только об отдельных личностях, а об общинах, городах, даже нациях. Бизнес – игра жестокая, и слабые теряют все. Я играл в эту игру с полным размахом. Сам никогда не хныкал, и мне было все равно, если хныкали другие». Но она смотрела на это все иначе. И, думается, она была права. Она верила и утверждала, что богатство одного человека, превышающее его нужды, не должно строиться на десятках тысяч погубленных людей, оставшихся без средств к существованию. Вот как она это видела, и, думаю, она видела за долларами нечто более весомое. Она убедилась, что я ее слушаю, и верила, что служит миру, воздействуя на мои поступки». И она осталась. А затем случилось это. Король золота помолчал с минуту, если не больше, опустив голову на руки в глубокой задумчивости. «Все выглядит очень черным, против нее не стану отрицать. Женщины ведут внутреннюю жизнь, способные на поступки, недоступные пониманию мужчин. Сперва я был так потрясен и растерян, что почти поверил, будто каким-то невообразимым образом она пошла наперекор собственной натуре. Мне в голову пришло одно объяснение. Я изложу его вам, мистер Холмс, для сведения. Нет сомнения, что моя жена жестоко ревновала. Существует ревность к душе, как и ревность телесная. И хотя у моей жены не было причины, и, думаю, она это понимала для последней, она сознавала, что эта английская девушка имеет на мой ум и на мои поступки влияние, каким она не обладала никогда». «Влияние доброе, но это ничего не меняло. Она обезумела от ревности, а в ее крови никогда не угасал жар амазонских тропиков. Она могла задумать убийство мисс Данбар или, скажем, пригрозить ей револьвером, чтобы заставить ее покинуть наш дом. Затем могла произойти схватка. Револьвер выстрелил и убил женщину, которая его держала». «Я уже подумал о такой возможности», — сказал Холмс. «Собственно, это единственная альтернатива умышленному убийству». «Но она абсолютно это отрицает». «Ну, тут ведь до конца ей верить нельзя, не правда ли? Можно понять, что женщина, попавшая в столь ужасное положение, поспешит домой в растерянности, все еще держа револьвер. Она даже может бросить его среди своих платьев, не сознавая, что делает. А когда его нашли, она может попытаться спастись ложью, полным отрицанием, поскольку никакого объяснения нет. Есть ли возражения против такой гипотезы?» «Сама мисс Данбар». «Ну, может быть». Холмс взглянул на свои часы. «Не сомневаюсь, что мы можем получить необходимое разрешение сегодня же утром и вечерним поездом отправиться в Винчестер. Когда я повидаю эту молодую особу, не исключено, что я сумею оказаться вам более полезным в этом деле, хотя и не могу обещать, что мои выводы по необходимости окажутся именно такими, каких желаете вы».